Глава 12. Мастерская. 4 уровень. Используя этот предмет вместе с производственными устройствами, вы можете создать мастерскую, что значительно увеличит эффективность. Для создания необходимо минимум 3 устройства и закрытое помещение, размер которого зависит от количества устройств. Сейчас в убежище было 3 неустановленных мастерских, 11 сборочных столов, 4 малых сборочных стола, 4 алхимических стола и 7 реанимационных. Сергей уже прикинул размеры 3 мастерских, потому соответствующие комнаты уже были подготовлены. Ну и, конечно же, в первую очередь он занялся мастерской оружейников. Система была несколько неудобна. Имелся куб мастерской. К нему требовалось присоединить кучу сборочных столов и малых сборочных. При этом нужно было находиться в помещении, где будет размещена мастерская. Соединяя кубы, мужчина видел образы, как все будет выглядеть в итоге. Поначалу ему сообщалось, что помещение слишком большое. Потому, когда добавился 6-й стол, появилось изображение будущей мастерской. 3 стола были расставлены буквой «П», в центре которой расположился небольшой постамент, оставшиеся 3 ютились у стен. На 9-м столе в центре уже стояло 4 стола, но с небольшим расстоянием между собой. Постамент заменился круглой платформой белого цвета. С завершением мастерской расположение столов не особо изменилось, но появилось 4 маленьких постамента, что были малыми сборочными столами. Но это, конечно же, базовый вариант. После фиксации количества компонентов предлагалось воспользоваться расширенными настройками. Можно было модифицировать устройство, вариаций оказалось очень много, но Сергей выделил лишь несколько. Малый станок расходников. Позволяет производить расходные материалы в автоматическом режиме. Имеет внутренний аккумулятор манны с функцией автоподзарядки. Дополнительно. Если устройство находится в убежище, скорость восстановления манны увеличивается до 20 единиц в час. Технические характеристики. Объем манны – 400. Скорость восстановления манны в час – 5. Выход расходных материалов – Х8. Цена. Один малый сборочный стол, 2000 монет, одно энергоядро 2 уровня. Производственный комплекс. Позволяет в автоматическом режиме производить по чертежам снаряжение и боеприпасы. Имеет высокую энергоэффективность и систему оптимизации производственного цикла, а также внутренний аккумулятор манны с функцией автоподзарядки. Дополнительно. Если устройство находится в убежище, скорость восстановления манны увеличивается до 100 единиц в час. Технические характеристики. Объем манны – 2000, скорость восстановления в час – 25, производственные мощности – 50. Цена – 3 малых сборочных стола, 1 сборочный стол, 30 тысяч монет, 10 энергоядер 3 уровня. Пространственный источник манны. Устройство, обеспечивающее мастерскую манной, выкачано из пространственного океана. Увеличивает скорость восполнения манны у всех устройств и операторов до 500%. Внимание! Устанавливается лишь в пространственных объектах. Цена. Один пространственный фильтр – 100 тысяч монет. Сергей очень хотел это устройство, но оно действовало лишь на конкретную мастерскую. Оттого пришлось отказаться от этой идеи, но лишь на время. Но была некая замена этому устройству. Магический реактор. Устройство, генерирующее манну из энергоядер и окружающей среды. Объединяет всех операторов и устройства в единую систему. Оптимизирует расход манны, снижая ее расход на 20%. Базовый заряд аккумулятора – 8000 манны. Скорость восполнения манны – 200 в час. Дополнительные энергоядра увеличивают эффективность. Цена – одно энергоядро 4 уровня – 160 тысяч монет. Улучшенный сборочный терминал. Устройство, объединяющее 8 сборочных столов в единую систему, увеличивает эффективность работы на 30% при работе 2 операторов, на 50% при 3, на 60% при 4, на 65% при 5, 70% при 6, 75% при 7 и на 80% при 8. Каждый оператор уменьшает расход манны на 5%. Внимание! Устройство может создавать лишь одно устройство за раз, независимо от количества операторов. Цена. 8 сборочных столов. 20 тысяч монет. Денег оставалось мало, но их хватило на установку всех желаемых модификаций. Теперь посередине мастерской располагалось 8 столов, в центре которых находилась большая круглая платформа, в которой уместился бы внедорожник. Сборочные столы существенно изменились, количество кнопок уменьшилось, как и рабочая область, но появились шлем и перчатки. Для чего они нужны, Сергею не сообщилось. Посередине восточной стены расположился магический реактор, но он был больше похож на цистерну. 2 метра диаметром, высота от пола до потолка 3 метра. Несколько десятков отверстий для энергоядер и множество сияющих линий вокруг этих отверстий. Для работы с реактором в него был встроен небольшой терминал размером с планшет. Вдоль северной стены были установлены 3 сборочных стола, а на углу северо-запад разместился производственный комплекс, чуть южнее от него – малый станок расходников. По центру южной стены находился центральный терминал мастерской, с помощью которого можно было добавить и изменить модификации. Однако установить мастерскую не получилось. Система потребовала, чтобы Сергей переместил свою тушку в сторону, ибо та мешала установке. Подтвердив установку и заплатив 212 тысяч монет, он увидел, как кубы разлетелись в разные стороны и трансформировались. На все ушло 5 секунд. Красота! Остался подвал и больница. Денег на балансе убежища не осталось. Точнее, имелось всего 1500 монет. Потому оставшиеся мастерские были установлены без модификаций. Начал с алхимиков. Их столы были в 3 раза больше сборочного и в форме полукруга. В столы встроены терминал и различное оборудование. Никаких адских фэнтезийных трубочек и колбочек. Все современно и практично. Их можно было объединить в один комплекс, но Сергей посчитал, что сейчас от этого мало толку, и оставил 4 отдельных стола. В больнице было интереснее. При сборе мастерской из 7 столов 4 объединились в базовый реанимационный терминал. Это был саркофаг или нечто на него похожее, находящееся в центре, а столы расположились крестом, но теперь это были рабочие терминалы. Судя по всему, отныне 4 врача смогут лечить 1 пациента с крайне серьезными ранениями. «А смогут ли они вылечить мне голову?» – спросил сам себя мужчина и загорелся надеждой. Закончив с мастерскими, он сообщил Алис, что можно начать заселение, а сам отправился к ноутбуку. Нужно было перевести деньги, что накопились за утро с торговых автоматов на баланс убежища. Но там оказалось немного. Лишь 96 тысяч с 4-го торгового автомата. Деньги с продажи бронекостюмов он забрал еще до строительства цитадели. Переведя деньги, открыл почту. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 122 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 1220 опыта. Тема. Торговля. Ваш торговый автомат номер 4 преодолел необходимый минимум и может перейти на 2-й уровень. Уровень? Замечательно. Открыв приложение «Торговля», он нашел нужный автомат. Там мигала зеленая кнопочка. Нажав которую, он увидел сообщение от приложения о том, что идет модификация торгового автомата, и это займет 2 минуты. Однако уже через 10 секунд с боссом связались по рации. «Босс, мне только что звонил король Лиля. Он в ужасе. Говорит, торговый автомат не работает». Из гарнитуры раздался встревоженный голос Эммануэля. «Скажи, что торговый автомат повысил уровень. Через 2 минуты все будет в порядке», — ответил босс и усмехнулся. «Хотел бы он увидеть лицо человека-гидры, когда автомат перестал продавать еду». «Понял». 2 минуты прошли довольно быстро. Приложение изменило данные автомата. Теперь у него было не 3 слота для товаров, а 5. Но еще появилось 3 для покупки. В новые ячейки продажи он добавил пшеницу и фрукты, а в покупку – смартфоны, планшеты и патроны 5,56 калибра. Но последний ограничил миллионом штук. Цена – 5 пуль за монету. Закончив с делами, Сергей решил развеяться и поохотиться на зомби. Для этого он переместился к стене из тумана. Популяция мертвяков регулировалась силами патруля и ополчения. Также любой житель имел возможность обратиться к патрульным, чтобы те помогли ему стать системщиком. Но желающих оказалось немного. Все боялись, что раз они станут системщиками, то их заставят сражаться. В целом, правильно боялись. Пока босс развлекался с зомби, в Лиле вовсю шла вербовка. Автомехаников набралось много, а вот с металлургами было совсем плохо. Всего один, и то проработал лишь пару лет. Фармацевтика, химия и подобные профессии были под запретом. Лиль не дал добро на наем. А вот профессиональных фермеров и садоводов было как грязи. Количество неожиданно пожелавших устроиться на военную службу заметно выросло. Завербованные люди поделились с родными, знакомыми, друзьями информацией о том, чем их кормили, и рассказами охраны, утверждающими, будто там настоящий рай. Конечно же, парням предварительно разрешили распространять такую информацию. Тем временем в убежище вовсю шло заселение новых жилых районов и цитадели. На полях дел почти не было, лишь уход за пшеницей да полить и слегка прополоть остальные поля. Люди в основном отдыхали. Многие решили посетить лес фей, но из-за огромного количества желающих, дабы они не затоптали всю ценную флору, пришлось сделать несколько маршрутов, с которых ни в коем случае нельзя было сходить. Самих фей передали Регине, девушке, которую Сергей спас из лагеря феминисток. Это очень добрая и ответственная девушка. Она быстро нашла общий язык с феями, с помощью переводчика, конечно же. Феям провели экскурсию по всему убежищу. Для них все было в новинку и крайне интересно. Особенно им понравилось озеро и поля. А вот от Хидги они были в настоящем ужасе. У некоторых даже началась истерика. Жилье людей им показалось очень странным, а вот лестницы они хорошо оценили. Так всяко лучше, чем карабкаться по веревке. Возвращаться в свой лес феи не захотели. Но оно и неудивительно, совсем недавно там произошла жестокая резня. Хоть они и похоронили всех убитых, следы крови и борьбы никуда не делись, потому им было разрешено самим выбрать, где и как жить. Чтобы спроектировать свое жилье, они должны будут обратиться к Наташе. К сожалению, переводчики слишком большие, чтобы их могли использовать феи. Из-за этого с ними всегда должен быть ответственный человек. Вопреки сомнениям Арианны, коротышек быстро пристроили к работе. Оказалось, что они неплохо собирают пшеницу. Правда, инструментов, коими они смогли бы воспользоваться, почти не было. Но начало положено, а там уже дело за оружейниками. С новой мастерской они быстро все сделают. Заодно миниатюрными серпами можно будет убивать миниатюрных зомби. В пространственном океане всякое бывает. Из 631 фару 33 были портными, потому не работали в поле, как и старики, которых оказалось 8. Они чудом спаслись, и то с помощью 11 воинов. Те, кстати, тоже работали в поле, как и жрица Солнца, вместе с единственной выжившей девой Солнца. Как говорит Сергей, кто не работает, тот не ест. Да и госпожа Солнечная Лая больше не является правителем народа. Теперь она простая девушка. С феями было 5 котов, трое из которых были серьезно ранены. Но оказалось, что доктора убежища еще и ветеринары. Точнее, их навык позволял животину лечить. Куда пристроить котов, никто не знал. Были, конечно, желающие разобрать их по домам и относиться как к питомцам, но феи не захотели с ними расставаться. В принципе, Сергей не требовал этого. К удивлению Сергея, все портные были системщиками. Точнее, не так. Все лесные фару были системщиками, причем по умолчанию. Они сразу рождались ими, но лишь немногие получали навык при рождении, а других способов не было. Про награды они тоже не слышали. Каждый навык отражался на внешности и крыльях фару. К примеру, у всех портных были белые крылья, отличались они лишь узорами и цветом линий. У всех жриц и дев золотые крылья. Они владеют магией, позволяющей концентрировать солнечный свет в сжигающие плоть лучи. И чем ярче крылья, тем выше их магическая сила. Характеристики, кстати, они также не могут увеличивать. Впрочем, как и уровни. У всех он первый. Портным выделили большой тент, много материалов и опытных в этом деле людей. Однако способ шитья фару кардинально отличался от человеческого. Фару парили в воздухе, а из крыльев тянулись белые магические нити, которыми они и шили одежду. Нити резали ткань, сшивали ее, перемещали и держали в воздухе. Доктор-осьминог из вселенной Марвела нервно курит в сторонке. Когда Сергей впервые увидел одежду, что шьют фару, он чуть не подавился от приступа жадности. Она увеличивала характеристики. Даже простые трусы могли повысить одну из характеристик на плюс один. К примеру, зеленая броня самого сильного воина фару, что уговорил жрицу согласиться на условия Сергея, увеличивала все физические характеристики на 10 очков. Правда, то сделали кузнецы, и не из ткани, а из металла. Но, по словам фару, портные создают что-то похожее. Однако бонус к характеристикам зависит от качества исходного материала. Фару в основном шьют из паучьего шелка, но его запаса почти не осталось. Сергей дал задачу научиться выращивать пауков в убежище, но пока прогресса в этом деле не наблюдалось. В городе Фару сохранилась плантация пауков и съедобных насекомых, но жители боялись туда возвращаться. А Регина была слишком добра и не могла их заставить. Пока девушка занималась феями, Соломон и Юбер оценивали спецназовцев из бункера. Проверяли их состояние, навыки, меткость и, конечно же, опрос с детектором лжи – Алис. К удивлению, никто не захотел бросать службу, и, что еще неожиданнее, каждый успешно прошел отбор. Как выяснилось, бункер, что был найден на осколке, заняло правительство в первые дни апокалипсиса. В отличие от Земли, он у них начинался постепенно. В их стране был план на случай глобального катаклизма. По этому плану президент, министр обороны и кучка людей должны были спрятаться в подземном бункере и оттуда руководить страной. Брали лишь лучших, тех, чей послужной список идеален, но даже таких ждал тщательный отбор. По итогу определили лучших из лучших. Правда, Юбер лишь усмехнулся. Он мог с уверенностью сказать, что бойцы весьма неплохи, но... Либо в их мире не было войн, либо там все через одно место. Что за элитные солдаты, которые ни разу в жизни не стреляли в живых людей? Однако их механические навыки весьма хороши, как и меткость. Юбер забрал их себе на перевоспитание. Точнее, заберет, когда те заселятся вместе со своими семьями в новые дома. Так как бункер закрылся в первые дни апокалипсиса, среди его жителей не было ни одного системщика. После детального разбора выяснилось, что среди основного персонала было много ученых, биологов, вирусологов и прочих людей, что не оправдали надежд, ибо их задачей было найти вакцину от зомби-вируса. Всю эту братью захапал себе профессор. Но была проблема. Новенькие оказались теми еще расистами. Подчиняться белым им было крайне тяжело. В итоге начались проблемы. «Босс, можете подойти к полям? Негры буянят». «Какие именно негры? Новенькие негры или негры на полях?» Зарубив очередного зомби, спросил Сергей. Он последние 2 часа в прямом смысле бегал вокруг убежища и убивал зомби. Тело требовало физической нагрузки, потому он решил совместить приятное с полезным и заработал 244 опыта. «Новенькие негры на полях», — хихикнув, ответила Аннет. «Понятно. Сейчас буду», — жутко улыбнувшись, ответил мужчина и вернул меч на склад. Сергей сконцентрировался и нашел проблемных. Воспользовавшись классическим маршрутом «убежище-земля-убежище», он оказался на пшеничных полях, где скандалил один из темнокожих. Он не хотел работать, тем более под руководством белой женщины. Ничего не говоря, босс махнул рукой, и темнокожий мужчина исчез, а вместе с ним и все остальные новички негроидной расы. Оказались они у железной стены, а через несколько мгновений появился и Сергей. «Как мы здесь оказались? Что происходит? Мама, это магия?» Люди волновались. Некоторые из них занимались обустройством своих домов, некоторые работали в поле или были заняты другими задачами, а потом бац, и они оказались в чистом поле перед стальной стеной, за которой зомби и туман. «Я буду краток», — громко сказал белый мужчина, стоя на БМП. Он использовал переводчик, потому все присутствующие его понимали. «Вы подписали контракт, потому должны делать то, что от вас требуется. Те, кто не согласен и будут учинять неприятности, будет караться». Сергей вновь махнул рукой, и тот темнокожий мужчина, который скандалил, появился на БМП. Схватив его за руку, белый мужчина надел на того браслет с вакциной, улучшенной, и, махнув рукой, телепортировал того за забор. Мертвецы были рады такому подарку. Мужчина же в панике попытался перебраться через стену, но она специально была так разработана, что перебраться через нее оказалось крайне тяжело. Паникующего мужчину поймали за ноги и скинули на землю, а через мгновение в его мягкую плоть вонзилось несколько челюстей. Бедолага так визжал, что темнокожие люди побледнели на несколько тонов. Прозвучало несколько выстрелов, и зомби, живьем поедающие мужчину, безвольно упали на землю, а истерзанный человек появился среди своих. Люди в ужасе отбежали подальше, боясь, что тот станет зомби и накинется на них. «Не превратится он, у него браслет с вакциной. Окажите первую помощь», — сказал белый мужчина, и рядом с раненым появилась аптечка. Несколько врачей спешно выбежали и начали оказывать первую помощь. Еще несколько мужчин с интересом разглядывали браслет с вакциной. Окинув всех грозным взглядом, мужчина вновь заговорил. «Вы потеряли свой дом. Я дал вам новый. Сейчас я стараюсь защитить его, потому у меня нет ни времени, ни желания разбираться с вами. Вы либо подчиняетесь, либо я высажу вас в моем родном мире, где это...» Указав рукой на раненого, сказал мужчина и после небольшой паузы продолжил. «Происходит каждую минуту. И вы думаете, что здесь вы тоже в безопасности? Нет. Возможно, здесь даже опаснее, чем на земле, и вскоре все вы в этом убедитесь. Если будете плохо работать, я просто заменю вас на тех, кто будет хорошо работать. Вот и все. Отнесите его в госпиталь, остальные расходитесь». Договорив, Сергей переместился в центральную часть убежища, принял душ и дождался обеда. За вторую половину дня он хотел разобраться с навыками, а потом поймать еще один остров, но на этот раз без присоединения. Ему нужно было докачать врачей до 10 уровня и поэкспериментировать с новенькими. Он мог бы отложить это на потом и дать людям время, чтобы обустроиться и прийти в себя. Но его с самого утра терзало гнетущее чувство, будто скоро случится какой-то катаклизм. За обеденным столом не хватало нескольких человек. Профессор обустраивал свою лабораторию, и вряд ли его оттуда получилось бы вытянуть до самой ночи. Аннет с утра торчала в цитадели и занималась отделом внешней разведки. А Гай ей помогал, хотел он того или нет. В принципе, как и Готье, тот не оставил брата в беде. Наташа еще до обеда проснулась, перекусила и снова уснула. Первым тишину нарушил босс. «Силви, как тебе новая мастерская? Уже разобрались, что к чему?» «Босс, это фантастика. Да, мы разобрались, но потратили на это кучу времени. Система очень сложна, но ее возможности огромны». «Расскажи, мне очень интересно». «Ладно, в общем, реактор объединяет всю аппаратуру в мастерской и операторов в единую систему. Да, систему». «Когда мы что-то создаем, тратится не наша манна, а манна из общего хранилища. А и мы теперь вместе можем работать над одной работой. Точнее, мы и раньше могли, но мы тогда каждый делали свою деталь, а сейчас мы все включены в процесс. Из-за этого меньше тратится манна, а скорость увеличилась во много раз. Ах, да, мы за 10 минут собрали бронекостюм. Обычно это занимало около получаса, а еще стрелы сами производятся и...» «Спасибо. В общем, все стало лучше», — сказал мужчина, прервав девушку. Обычно спокойную и сдержанную Силви сейчас переполняли эмоции. Она уже смирилась с ролью оружейника, и новая мастерская для нее была как Мерседес премиум-класса, подаренная обычной молодой девушке. «Намного», — поправила девушка, но Сергей уже переключился на Соломона. «Как дела с новенькими?» «Если вы про бункерных, то их бойцы имеют внушительную подготовку, но опыта реальных боевых действий у них нет. Я бы сказал, что даже у их учителей и тренеров не было. Юбер их забрал себе, будет переучивать. А феи... Есть среди них один парень, что согласился вступить в армию. Посмотрим, протестируем возможности, может и будет польза», — ответил довольно мужчина, уплетающий готовку своей любимой жены. «О, я думал, фей придется заставлять. Хорошо, что обошлось без этого. Кстати, Алис, как там наши темнокожие расисты?» «Тише воды, ниже травы, босс. Не знаю, что вы с ними сделали, но гонору у них поубавилось, а работоспособность повысилась», — улыбаясь, ответила девушка. После прошлой ночи чувство тревоги покинуло ее, и она будто обрела крылья. «А что вы с ними сделали?» «Объяснил правила нового мира. Кстати, Жизель, эти грибы восхитительные». «Босс, они из леса фей. Утром собрала. Они быстро растут и очень питательны. Профессор провел их анализ и подтвердил, что они безвредные», — ответила довольная похвалой девушка. «Помню, при захвате осколка я получил новые семена, и там были грибы. Надо бы засадить пару полей. Пожалуй, сразу после обеда этим и займусь. А ягоды как? Пробовала?» «Ягоды... ну, они неплохие, но на любителя. Я спросила Фару, они их редко едят в сыром виде. В основном делают сладости и соусы». «Сладости и соусы? Однозначно надо сажать. Ха, ты посмотри на Эн, она аж воспылала». «Босс, это клевета!» Босс еще немного подразнил бедную девушку, и все продолжили обед. Работы еще было немерено, в основном связанной с цитаделью. Нужно было рассортировать содержимое складов. Раньше было 2 больших склада, теперь 8 и еще больше. Но это уже забота других. У Сергея свои задачи. Вернувшись к ноутбуку, он быстро нашел нужное письмо. Тема. Отчет о получении. Вы присоединили осколки, в которых растут полезные растения. Получено 5 видов грибов, 3 сорта ягодных кустов, небесное древо, паучий мох. Все растения успешно прошли адаптацию. В награду убежище получает 22 200 опыта. Смысл сажать дерево он не видел. Впрочем, как и мох, но мало ли. Вместе с Арианной он создал 3 новых поля. Первое – паучий мох, 640 квадратных метров. Второе – 3 сорта ягод, 2560 квадратных метров. Третье. 5 видов грибов, 2560 квадратных метров. За поля было отдано 14400, а за семена саженцы – 6480. Хоть Сергею и было интересно, как выглядят семена мха, но пока вскопают в землю, прополют и многое другое, пройдет куча времени, а его вечно не хватает. Потому, забрав из Лиля новую партию людей, он вернулся в комнату сокровищ, дабы изучить навыки и зачарованное снаряжение. К сожалению, из интересного был только топор 3-го уровня, зачарованный магией ветра, что позволял ускорять замах и увеличивать скорость удара. Арбалет 2-го уровня и булаву 1-го он даже не стал смотреть, сразу перейдя к навыкам. Всего было получено 108 обычных, 21 редких и 8 уникальных книг навыков. Среди редких было 3 книги оружейника и 1 врача. Из интересных попался навык «Бурый медведь». С помощью него можно было стать бурым медведем, как король Лиля стал гидрой или Терге своим мутантом-переростком. В отличие от наиболее распространенного волка, медведь может и с мутантом потягаться силушкой. Был еще один навык интересного превращения. Беркут. Человек мог превратиться в птицу. Книг было 2. Еще один интересный, но крайне бесполезный – очарование. Нет, этот навык не позволял по щелчку пальца влюбить в себя кого-либо. Сергей отнес его в группу навыков превращения, потому как очарование позволяло превратиться в мужчину, женщину мечты своей половинки. Ограничения были серьезными. Вернуть свою внешность можно, лишь отключив привязку к цели. Повторное использование возможно лишь после недельного ожидания. Чтобы сменить цель, нужно сперва отвязаться от предыдущей, что равно неделе ожиданий. Навык не имеет уровня, потому на максимум его может использовать даже системщик первого уровня. Далее шли уникальные. Их было 8, и все несказанно порадовали своего хозяина. Дракон. Тут все понятно. Человек превращается в дракона, а вот в какого непонятно. Сергей очень молился, чтобы не в китайского. Трансформация в короля Волотов. Судя из описания, это какой-то великан, да еще и король. Магия тьмы. Непонятно, что за магия, что есть тьма и как ею сражаться. Сергей не знал ответа. Мастер лука. Смысл навыка очевиден, но стоит ли давать такой навык Гаю? Малец попал под тотальный каблук, а другим лучникам он не особо-то и доверяет. Повелитель животных. Есть редкий навык зверолов. Он позволяет приручить животное-мутанта, чей уровень равен уровню навыка. Но имеется шанс приручить животное уровнем выше. Однако в случае неудачи оно взбесится, а вероятность успеха, судя по всему, крайне низка. Данный навык, судя по описанию, очень похож на зверолова, но нет ограничений на количество прирученных. Сергей сразу вспомнил про проклятых кошаков, которым он так и не отомстил. Но, отбросив мысли о мести, продолжил. Вечная молодость. Навык без уровня. Польза в бою отсутствует. Для него она также бесполезна. Благодаря своей регенерации вряд ли его ждет естественная смерть. Отдать Алис? Чтобы она наблюдала, как растет ее сын, а потом умирает от старости? Он полчаса думал над этим. В итоге решил продать кому-нибудь. «Но кому продать-то? Земле так или иначе кобздец, да и не думаю, что есть такие глупцы, что отдадут миллионы. А за меньшее я ее не продам ради такого навыка. ТРГ. Орки-воины вроде живут пару десятков лет, а взамен все его орки будут мне подчиняться. Или отдать ТРО. Древний шаман станет молодым шаманом и будет служить мне вечно». «Точно. Прости, ТРГ, но не судьба». Мужчина с книгой в руках сидел за столом и мерзко хихикал. К счастью, его никто не видел. «Ладно, что дальше? Слуга номер вопрос. А? Ничего не понятно».